свободен, освободил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит, Бог есть любовь. Мой Искупитель меня избавил, мой Искупитель меня простил. Тебя я буду вечно петь и славить, я буду славить.